Я никак не могу привыкнуть к тому, что совсем не получаю письма из Парижа. Каждое утро, когда приходит почтальон, у меня сердце разрывается от сознания, что все забыли про меня, что я совершенно одинока. Напрасно я писала самые отчаянные письма моим старым приятельницам и Жану. Напрасно я их умоляла вырвать меня из этого ада и найти мне место в Париже, хоть самое плохое. Ни от кого ни слова. Никогда не поверила бы, что можно быть такими равнодушными, такими неблагодарными. И это заставляет меня еще больше дорожить своими воспоминаниями о прошлом. В этих воспоминаниях все-таки радости больше, чем страданий. Прошедшее дает мне надежду, что не все еще кончено для меня, и что от этого случайного падения я сумею еще оправиться. И когда я одна в своей комнате слышу храпение Марианы за перегородкой, напоминающее о мерзости настоящего, я стараюсь покрыть эти смешные звуки шумом своего прежнего счастья. Я страстно перебираю в своей памяти прошлое, чтобы из его разрозненных обрывков создать иллюзию будущего. Как раз сегодняшнее число, 6 октября, связано со многими воспоминаниями. Вот уже 5 лет прошло со времени этой драмы, все подробности которой так ясно сохранились в моей памяти. Герой этой драмы умер. Это был милый, красивый мальчик, которого я убила своими ласками, доставляя ему слишком много радости, слишком много жизни. И 6 октября я в первый раз за эти 5 лет не снесу цветов на его могилу. Но я сделаю букет из неувядаемых цветов, которые украсят его в моей памяти. Эти цветы я соберу в саду своего сердца, где растут недолговечные цветы увлечений, где цветут также большие белые лилии любви. Я помню, это было в субботу. В рекомендательной конторе на улице Колизея, куда я в течение 8 дней регулярно приходила каждое утро искать место, меня представили одной даме в трауре. Никогда до тех пор я не встречала человека с таким располагающим к себе лицом, мягкими глазами, простыми манерами и с такой чарующей речью. Мне стало тепло на душе с первых же слов ее. «Дитя мое», — сказала она мне, — «госпожа Пола Дюран, хозяйка конторы, с большой похвалой отзывается о вас. Я думаю, что вы этого заслуживаете, потому что у вас интеллигентное, открытое и веселое лицо, и вы мне очень нравитесь. Мне нужен надежный и преданный человек. Преданный. Знаю, что это требование очень трудное, потому что вы меня не знаете и не имеете никаких оснований быть мне преданной. Я вам объясню сейчас условия, в которых я живу. Но не стойте же, дитя мое, садитесь вот сюда». «Достаточно, чтобы со мной мягко заговорили, чтобы на меня не посмотрели, как на существо постороннее, как на человека с улицы, как на нечто среднее между собакой и попугаем, и я тотчас же чувствую себя тронутой. Во мне воскресает душа ребенка. Я каким-то чудом забываю всю свою злобу, ненависть, возмущение и к тем, которые со мной говорят по-человечески, испытываю только чувство преданности и любви». Я знаю также по опыту, что только несчастные люди могут поставить свои страдания рядом со страданиями людей ниже себя. Есть всегда что-то оскорбительное и холодное в доброте счастливых людей.